футбол. Зинаида поступила с большим кипяточным ожогом ноги. Так и написали: влажный ожог левой ноги, глубокое обварение кипятком, контактный сухой ожог ягодиц, промежности и наружных половых органов. Тетенька была рослая, грузная и в хмелю. Скорая привезла ее из какой-то рабочей столовки, где та бригадирила старшей поварихой. Значит, надо писулю для прокурора составлять. Производственная травма как-никак. Спрашиваю, что случилось, что вы себя так сильно облили? Отвечает, что не обливала ничем. «Так кто же вас ошпарил?» «Сама», — говорит. «Непонятно». «Ну как так?» «Да в борщ наступило». «Опять непонятно». «На полу?» «Нет, на плите». «Сюрреализм какой-то. Кастрюли метровые, да на горячей плите. Как туда наступить можно?» Дали ей морфина с кофеином по вене, чтоб балдела и не спала. А потом решалки и транквилизашки вдогонку, чтоб ни о чем не беспокоилась. У тетки боли стихли, глазки заблестели, на лице улыбка появилась, а на фоне невыветрившихся паров алкоголя самая располагающая к беседе обстановочка. «Ну, теперь рассказывай, родная, что да как». «А, просто все. Прокупыч с холодного цеха и Паша с мясообвалки принесли 3 бутылки водки. Говорят, бабы, присоединяйтесь. Ну мы что, дуры? Наливай. У нас на варке 5. И еще Лиза на салатах, итого 8 человек. Понюхали эту водку, и нет ее. Свою достали 3 флакончика. Только огурчики порезали, и этой в минуту нет. Решили до ровного счета докупить пару бутылок, чтоб по одной на каждого в финале вышло. Пашу послали. Он водку купил и где-то по пути мяч нашел. Выпили последнее, скучно стало. Мы тогда разделились на команды. 3 бабы и мужик. Да давай в футбол играть, прямо в варочном цеху. Тут мячик на плиту залетел. Я туда залезла его выбивать. Стукнула высоко, да с дуру ногу в борщ хлюпнула. Стало больно, упала на задницу. Вот до кучи жопу и пи***у пожгла, пока с плиты слазила. 45 лет нашей озорнице-футболистке было. Веселая обстановочка царила в дружных трудовых коллективах того беззаботного времени.